Я всегда был безбожником. Я вырос в комсомоле. Я твердый большевик, понимаете? И очень горжусь этим. Бог для меня пустое место. То, что Бога нет, всем известно, каждому советскому школьнику, но я хочу сказать совсем о другом, понимаете? О том, что есть на свете Бог. Минуточку, постойте, не улыбайтесь, дорогие мои. Ишь вы, думаете, поймали меня на слове? Нет, нисколько, понимаете. Я не имею в виду Бога, выдуманного угнетателями трудовых масс до революции. Наш Бог — это держатель власти, волей которого, как пишут в газетах, вершится эпоха на планете. И мы идем от победы к победе, к мировому торжеству коммунизма. Это наш гениальный вождь, держащий повод эпохи в руке. Как, понимаете, держит вожак каравана повод головного верблюда? Это наш Иосиф Виссарионович. И мы следуем за ним. Он ведет караван, и мы за ним одной тропой. И никто, думающий иначе, чем мы, или имеющий в мыслях не наши идеи, не уйдет от карающего чекистского меча, завещанного нам железным Дзержинским. Понимаете? Врагам мы объявили борьбу до конца. Их род, их семьи и всякие сочувствующие элементы уничтожаются во имя пролетарского дела, понимаете? Как листья по осени сжигаются огнем в одной куче. Потому что идеология может быть только одна, понимаете, и никакая другая. Вот мы с вами очищаем землю от идеологических противников, буржуазных националистов, понимаете, и прочих, и где бы ни затаился враг, кем бы он ни прикидывался, нет ему никакой пощады. Везде и всюду разоблачать классового врага, выявлять вражескую агентуру, понимаете, как учит нас товарищ Сталин, бить врага, укреплять дух народных масс. Вот наш девиз. Сегодня, когда меня отличили, когда зачитан приказ о досрочном присвоении звания, я клянусь и впредь неуклонно следовать сталинской линии, понимаете? Искать врага, находить и обнажать его преступные замыслы, за которые он понесет неотвратимое, суровое наказание. Понимаете ли, главных националистов мы обезвредили, но притаились в институтах и редакциях сочувствующие. Но и они никуда от нас не уйдут, и не будет никакой им пощады. Как-то на допросе мне один националист, понимаете, говорит, все равно, говорит, ваша история зайдет в тупик, и вы будете прокляты, как дьяволы. Понимаете? Такого надо было на месте пристрелить. Не удержался Танцыгбаев и даже привстал сердит. Верно, майор. Я бы так и поступил, — поддержал его подполковник. Но он еще нужен был для следствия, и я ему сказал, понимаете? Я ему сказал, пока мы зайдем в тупик, тебя, сволочь, давно уже не будет на свете. Собака лает, а сталинский караван идет. Все разом захохотали, зааплодировали, одобряя достойную отповедь тому ничтожному националисту. Все разом встали с вытянутыми наготове бокалами в руках. За Сталина выдохнули все разом, и все выпили, демонстрируя друг другу опустевшие бокалы, как бы подтверждая тем самым истинность сказанных слов и свою верность им. Затем было сказано еще многое в продолжении этой мысли, и слова эти, самовоспроизводясь и умножаясь, долго еще кружились над головами собравшихся, накопляя в себе скрытый гнев и ярость, как рой распаленных диких ос, все более озлобляющихся от того, что они ядоносны, и их много. В душе же Танцыгбаева вскипала своя крутая волна, будоражила в нем свои мысли, укрепляя его решимость, и не потому, что подобные высказывания были внове для него, вовсе нет, напротив, вся его жизнь и жизнь всех его многочисленных сослуживцев, так же, как и всего обозримого общественного окружения, протекала изо дня в день именно в этой атмосфере беспрерывного подстегивания, неукротимой борьбы, названной классовой и потому во всем абсолютно оправдываемой. Но была тут одна негласная проблема. Для постоянного накала борьбы нужны были все новые и новые объекты, новые направления разоблачений, поскольку многое в этом смысле было уже отработано, едва ли не исчерпано до дна, вплоть до депортации целых народов в погибельные ссылки в Сибирь и Среднюю Азию, то стало все труднее собирать поголовный урожай с полей, прибегая на старый лад к обвинениям в наиболее ходовом национальных окраинах варианте в буржуазно-феодальном национализме. Наученные горьким опытом, когда по малейшему доносу в идеологической сомнительности того или иного лица незамедлительно следовала расправа с ним и близкими ему, люди уже не допускали роковых ошибок, не говорили и не писали ничего такого, что можно было бы истолковать как проявление национализма. Напротив, многие стали чересчур осторожны и осмотрительны настолько, что громогласно отрицали любые национальные ценности вплоть до отказа от родного языка. Попробуй схватить такого, если на каждом шагу он заявляет, что говорит и думает непременно на языке Ленина. И именно в этот оскудевший событиями период, трудный для наращивания борьбы по выявлению новых скрытых врагов, майору Тансыгбаеву, пусть и случайно, но все же повезло, донос на Абуталипа Кутыбаева с разъезда Баранлы-Буранной попал ему в руки как довольно второстепенный по значимости материал, скорее для ознакомления, нежели для серьезного расследования. Однако Тансыгбаев не упустил своего. Чутье не подвело его. Тансыгбаев не поленился, съездил на место разобраться, и теперь все больше убеждался, что это скромное, на первый взгляд, дело при соответствующей обработке может обрести достаточную весомость. И стало быть, если все образуется как надо, то поощрение свыше наверняка не обойдут его.